Глава 4. В понедельник утром в 9:10 я сидел на кухне, поглощая запеченный окорок с французскими булочками и виноградно-тимьяновым желе и усиленно размышлял. Во-первых, почему Фриц так артачится из-за желе? Хоть бы раз послушал меня и положил вдвое меньше сахара и вдвое больше винограда Сатерн. Я ему уже всю плешь проел из-за этого. Во-вторых, почему эти чертовы журналисты такие лентяи? Если для «Таймс» было настолько важно проиллюстрировать статью об убийстве Изабель Кэр фотографией, могли бы пару раз щелкнуть Орри. Вместо этого у них хватило наглости поместить снимок Ниро Вульфа 8-летней давности. Нужно подать на них в суд за вторжение в личную жизнь. Вульф в деле не фигурировал. Им было прекрасно известно, что он вообще не имел к делу никакого отношения. С другой стороны, не исключено, что они вовсе не поленились, а пытались таким образом отплатить Вульфу за разгромное письмо, которое он послал редактору отдела кулинарных рецептов. В-третьих, стоит ли мне позвонить Вульфу или подняться к нему перед уходом? Фриц, спустившись после того, как отнес Вульфу поднос с завтраком, ничего мне не сказал, так что, по-видимому, новых распоряжений не поступало, но проверить лишний раз не мешает. В-четвертых, как разыскать Джилл Харди? Орри сказал, что она служит в Pan American, но вряд ли там согласятся дать мне ее домашний адрес по телефону. Вчера вечером я посмотрел телефонные книги всех 5 районов Нью-Йорка, но Джилл Харди там не числилась. Паркер узнает адрес у Орри, но на это уйдет время. «Ладно», — решил я, — «прикончу вторую чашечку кофе и пойду. Чем скорее...» — зазвонил телефон. Фриц дернулся было, но я его опередил. Фриц, как и Ниро Вульф, убежден, что ничто на свете не должно прерывать процесс поглощения пищи. «Контора Ниро Вульфа. Арчи Гудвин слушает. О, я...» «Я... это и впрямь мистер Арчи Гудвин?» «Собственной персоной». «Тот самый Арчи Гудвин, который работает на Ниро Вульфа?» «По всей вероятности, да, коль скоро вы набрали номер Ниро Вульфа». «Да-да, конечно. Меня зовут Джилл Харди. Вы, вероятно, возможно, слышали обо мне». Лили Роуэн охарактеризовала бы ее голос как меццо-тинто. Приятный и сочный, но чуть рисковатый. «Да, слышал. А Тори Кеттера?» «Совершенно верно. Стало быть, вы знаете, кто я такая. Я звоню, я только что прочитала утреннюю газету. Это правда, что Орри его и в самом деле арестовали?» «Да, это можно назвать именно так. Хотя формально он задержан как важный свидетель. Это означает, что, по мнению полиции, он знает больше, чем рассказывает». «Об убийстве?» «Судя по всему, да». «Что, они с ума все посходили?» «Не исключено. Вы звоните из дома, мисс Харди?» «Да, из своей квартиры. Вы знаете?» «Одну минуточку», — прервал я. «Поскольку вы сказали, что только что прочли об этом в газете, значит, полиция до вас еще не добралась. Но они непременно к вам нагрянут. Во всяком случае, с большой вероятностью. Я должен вас кое о чем спросить». «Насколько я понял, из того, что рассказал мне Орри, вы с ним собираетесь пожениться. Может быть, я понял неверно?» «Нет, все правильно. Мы собираемся пожениться в мае». «Кто-нибудь об этом знает?» «Вы огласили ваше решение?» «Да, кое-кому я сказала, друзьям. Я собираюсь еще некоторое время поработать, а стюардессам не позволяют». «Знаю». «Что ж, если Орри тоже сообщил своим друзьям, то скоро к вам пожалуют гости. Если хотите...» «Я хочу знать, за что его арестовали. Я хочу знать, работал ли он на Ниро Вульфа». «Нет. Уже больше 2 месяцев мистер Вульф не прибегал к его услугам. Если вы...» «А почему ко мне должны пожаловать гости?» «Мне бы не хотелось говорить по телефону. Все довольно сложно». «Если вам не терпится выяснить это до тех пор, пока не появится полиция, то почему бы не приехать сюда, в контору Ниро Вульфа? Дом 938 на западной 35-й улице. Я буду...» «Я не могу. В 10:30 у меня самолет на Рио». «Тогда я за вами заеду, и мы можем побеседовать по дороге в аэропорт. Водитель я надежный». Какой у вас адрес?» «Я не думаю». Молчание. «Что если Орри...» Она вновь умолкла, потом вдруг сказала: «Я поняла», и повесила трубку. В моем желудке еще оставалось место для одной булочки и ломтя окорока, и я не стал себя долго упрашивать. Может, через пару минут Джилл решится, и тогда я не успею заполнить пустоту. Когда Фриц принес кофе, я поведал ему, что если он хочет встретиться с женщиной, но не знает, где она живет, то достаточно только об этом подумать, и она тут же позвонит сама. Фриц наморщил лоб, потом спросил, есть ли у нас клиент. «И да, и нет», — признался я. «Работой нас загрузили по уши, это точно. А вот клиента, которому можно потом выставить счет, у нас нет. Ты слышал, я упоминал Орри, поэтому имеешь право знать, что он попал в передрягу, а мы собираемся его вызволить. Как по-французски «братство людей»?» «Во французском языке такого нет. Вот, значит, чем ты занимался в субботу? Я рад, что это касается Орри, а не Саула или, скажем, Фреда, но тем не менее». Позвонил телефон. Я снял трубку. «Контора Нейра Вульфа. Это снова Джилл Харди, мистер Гудвин. Я все устроила. Буду у вас через час». «Умница. Быть может, все-таки дадите мне свой адрес и телефон. Так, на всякий случай». Она согласилась. Жила она в доме 217 на Нитмик-стрит, что в Гринвич-Виллидж. Покончив с кофе, я перебрался в кабинет и нацарапал адрес на клочке бумаги, после чего на мгновение задумался, помещать ли клочок в досье Орри. Решив, что не стоит, я извлек на свет Божий новую папку и подписал ее: «Орри Кеттер, клиент». Потом бросил взгляд на часы. Без 10:09. Стало быть, через 10 минут Вульф поднимется на лифте в оранжерею, и только его и видели. 2 часа священнодействия над орхидеями, когда беспокоить его нельзя ни под каким предлогом. Я позвонил в его спальню по внутреннему телефону. Трубку он взял не сразу. «Да», — послышался родной рык. «Доброе утро. Я думал, вам хочется узнать, что, когда вы спуститесь, Джилл Харди еще будет здесь. Она приедет через час». «Неужели ты отыскал ее?» «Разумеется. Для самого хитроумного и проницательного из ныне здравствующих сыщиков это пара пустяков». «Болтун», — сказал он и положил трубку. Пока я вытирал пыль со столов и кресел, отрывал устаревшие листки с нескольких календарей, менял воду в цветочной вазе на столе Вульфа и вскрывал почту, я думал о Джилл Харди. Я решил, что она должна быть высокая и строгая, с проницательным взглядом, тип женщины-сержанта, а глаза, наверное, чуть-чуть раскосые. Просто, чтобы так заарканить Орри, женщина должна быть необычной, с изюминкой. К тому же, поскольку все шло к тому, что Орри мы потеряем, чем быстрее мы подберем ему замену, тем лучше. Так что пусть уж Джилл Харди и впрямь окажется такой, какой я ее представляю, мечтал я. Черт побери, я жестоко ошибся. Когда чуть позже 9:30 в дверь позвонили и я пошел открывать, я увидел через одностороннее стекло маленькое овальное личико, порозовевшее от холода, с огромными серо-голубыми глазами. Девушка была одета в черное кожаное пальто с меховым воротником, а голову ее прикрывала кожаная плоская как блин шапочка с меховой оторочкой. Когда я впустил девушку в прихожую и помог ей избавиться от пальто, она показалась даже еще меньше, чем была. Должно быть, из-за подогнанного темно-синего костюма. Думаю, что, будь она еще хоть на полдюйма меньше ростом, в стюардессы ее бы уже не взяли. Я проводил ее в кабинет и усадил в одно из желтых кресел. Красное кресло было слишком далеко от моего стола. «Я уже немного успокоилась», — сказала она. «А вы с Орри похожи». «Не лучшее начало для дружеской беседы», — подумал я. «Дело в том, что я вовсе не похож на Орри. Он красавчик, а я нет. Меня портит курносый нос, хотя я перестал обращать на это внимание лет с 12. Я решил ответить лестью на лесть. Неудивительно, — осклабился я, — что Орри решил начать семейную жизнь. При первом же взгляде на вас я ему позавидовал. Непременно поздравлю его, как только увижу». Она даже ухом не повела, только спросила: «А когда вы его увидите?» «Точно не знаю. Возможно, сегодня». «Я хочу с ним повидаться, но не знаю, как это сделать. Что вы можете мне посоветовать?» «Я бы на вашем месте торопиться не стал. Возможно, его выпустят под залог. У него прекрасный адвокат. А когда вы с ним встречались последний раз?» «Но почему его арестовали?» – допытывалась она. «Что он может знать про это убийство? Вы же говорите, что он не работал на Нира Вульфа». «Да. Не знаю, мисс Харди, сумею ли я сказать вам хоть что-то новое для вас, поскольку вы прочитали газету. Думаю, что убитая женщина, Изабель Кэр, была связана с делом, над которым работал Орри. Но это только мое предположение. Еще я думаю, что он недавно побывал в ее квартире, где оставил отпечатки пальцев, а полиция нашла их и, естественно, задержала Орри. Вы, конечно, знаете, что частным сыщикам приходится порой по роду службы проникать в квартиры и устраивать обыск, хотя в таком случае Орри не оставил бы отпечатков, поскольку должен был работать в перчатках. Но, с другой стороны, он мог побывать там не как сыщик, а, ну, скажем, знакомый или друг. Вы не знаете, он был знаком с мисс Кэр?» «Нет», — девушка насупилась. «Он никогда не упоминал о ней?» «Нет». «Когда вы встречались с Орри в последний раз?» Джилл опять пропустила мой вопрос мимо ушей. «Да, в этом она просто мастак», — подумал я. Она продолжала хмуриться, потом заговорила. «Вы сказали, что не хотите говорить по телефону. Почему ко мне должны заявиться гости? Но вы, похоже, и сейчас не слишком откровенны. Вы близкий друг Орри, но ничего о нем не знаете. Почему я должна ждать гостей? Вы имеете в виду полицию?» Я решил, что, осторожничая, ничего не добьюсь. «Я не хочу вас огорчать», — заявил я, — «но, пожалуй, вы должны знать, в чем дело». «Целиком с вами согласна». «Прекрасно. Когда человека арестовывают, он имеет право пригласить адвоката. Орри пригласил Натаниэля Паркера. Они встретились, после чего мистер Паркер приехал сюда и обсудил положение с мистером Вульфом и мной. Так вот, полиция не задерживает человека только потому, что он что-то знает. Полиция задержала Орри, потому что его подозревают в убийстве. Они не считают, что он просто что-то знает. Они подозревают, что именно Орри убил Изабель Кэр». Глаза Джилл расширились. «Я не верю», – пролепетала она. «Я тоже. Но спросите полицейских или адвоката. Кстати, мистер Вульф, который тоже не верит, собирается кое-что по этому поводу предпринять. В частности, найти подлинного убийцу». «Я не ответил на ваш вопрос, почему к вам нагрянут гости. Дело в том, что как только полицейские узнают, что Орри собирается на вас жениться, а это не займет у них много времени, они захотят проспросить вас кое о чем. Примерно о том же, о чем вас спрашивал я. Был ли он знаком с Изабель Кэр, когда вы встречались последний раз и так далее?» «Мне вы так и не ответили. Я задал этот вопрос только дважды, а они будут задавать его вам вновь и вновь. Еще им захочется знать, как и где вы провели субботнее утро. Так уж они мыслят. Ничего не поделаешь. Они спросят, не были ли вы с ним... Вдруг, скажем, вы держали Изабель, пока он бил ее по голове пепельницей. Кстати, мой мозг устроен точно так же. Поскольку я думаю, что Орри невиновен, я должен найти убийцу. Итак, где вы были в субботу утром?» Она стиснула зубы. «Я-то думала, что вы и в самом деле друг Орри», – процедила она. «Вы бы не осмелились так говорить в его присутствии». «Еще как осмелился. И Орри бы это понял, хотя особого восторга не испытал бы». Я пригнулся ближе к ней. «Послушайте, мисс Харди, вы очень красивы, и у вас удивительно приятный голос. У вас изящные руки. Вы сказали, что никогда не слыхали об Изабель Кэр, и у меня нет причин вам не верить. Но мне очень важно знать, когда вы в последний раз видели Орри и где вы были утром в субботу». «А почему они считают, что Орри мог убить ее?» – спросила она. «С какой стати ему убивать ее?» «Не знаю. Может быть, узнаю позже, если удастся с ним встретиться. Полиция, конечно, предъявит ему обвинение, если посчитает, что у Орри имелись достаточно серьезные основания для того, чтобы совершить убийство. Какие у него могли быть основания? Спросите полицейских. Вообще-то, принципиально возможно осудить человека за убийство, не доказав, что у него был побудительный мотив. Но присяжным это не нравится. Присяжным? Вы хотите сказать, неужели будет суд? Искренне надеюсь, что не будет. Она буквально пожирала меня глазами. Похоже, вы не кривите душой. Абсолютно. В субботу утром я была дома, в постели. Когда проснулась, было уже за полдень. Наш самолет из Каракаса должен был приземлиться в полночь, но в итоге мы сели только в 2 часа ночи. А вечером в субботу мы встречались с Орри. Поужинали в ресторане. В воздухе мне задают так много вопросов, что на земле я невольно к ним не прислушиваюсь. Она встала и шагнула ко мне. «Встаньте и обнимите меня». Поскольку это был приказ, я повиновался. Джилл обхватила мою спину и прижалась лицом к груди. Костюм ее показался мне на ощупь шерстяным, но в наше время трудно судить наверняка. Я не слишком усердствовал, сжимая ее в объятиях, но усиленно ломал голову, то ли Джилл поняла, что влипла и пыталась склонить меня на свою сторону, то ли заподозрила, что может лишиться Орри и надеялась в моем лице найти ему замену, то ли у нее просто такая манера общения. Духами она не пользовалась, но пахло от нее приятно. Трудно сказать, сколько могла продлиться эта идиллия, если бы в дверь не позвонили. Я вежливо высвободил руки, вышел в прихожую, посмотрел, кто там, вернулся в кабинет и сказал: «Это полицейский, которого я имею честь знать. Поскольку вы не горите желанием познакомиться с ним, извольте спрятаться здесь». Я распахнул перед ней дверь в гостиную. «Заходите. Можете даже не затаивать дыхание, комната полностью звукоизолирована. Если захочется чихнуть, не стесняйтесь». Чего-чего, а быстроты реакции стюардессам не занимать. Джилл, ни слова не говоря, подобрала с пола сумочку, которую уронила, когда обняла меня, зашагала к двери и вышла в гостиную. Когда я закрыл дверь, вновь послышался звонок, уже более настойчивый. Должен сказать, что я не установил новый рекорд по бегу, спеша открывать инспектору Кремеру, и не стал прятать черное кожаное пальто, красовавшееся на вешалке. В конце концов, он же пришел повидать меня, поскольку прекрасно знал, что до 11 Вульф не принимает. А что для меня, не ответить на один лишний вопрос. Пара пустяков. Я распахнул дверь и проскрипел: «Извините, я был занят. Зевота одолела». После чего посторонился, чтобы дать ему войти. Лицо инспектора от холода побагровело больше обычного. Порой случалось, он не хотел, чтобы я помогал ему избавиться от пальто, поскольку настойчиво следил за выражением моих глаз. Но на сей раз он спокойно позволил мне зайти с тыла и принять пальто, а сам прошествовал в кабинет. Черное кожаное пальто на вешалке он не заметил, зато сразу увидел, что одно желтое кресло подвинуто к моему столу. Привычно плюхнувшись грузным телом в красное кресло, он спросил: «Посетитель?» Я кивнул. «Да, все время приходят и уходят. Вы еще не выпустили Орри?» «Нет, пока нет, и в ближайшее время не собираемся. Если, конечно, ты не подкинешь нам для этого достаточно вескую причину. Что скажешь?» «Пожалуйста». «Вот она, он невиновен». «Поподробнее, пожалуйста». Паркер заходил вчера после того, как повидался с ним, и сказал, что Орри клянется в своей невиновности. «Мы достаточно общались с Орри на своем веку и знаем, что он не лгун. Поэтому мистер Вульф решил сам взяться за это дело. Но вы, конечно, ради этого и пожаловали, так? Вы хотите знать, впряжется ли Вульф в работу?» «Да, впряжется». «Я пришел не за этим. Мне нужны кое-какие сведения». Он поудобнее устроился в кресле и выпалил: «Когда ты в последний раз видел Кеттера?» Я покачал головой. «Никаких комментариев». «Говорил ли он когда-нибудь с тобой об Изабель Кер?» «Я пасую». «Говорил ли он с тобой про Джилл Харди?» «Опять мимо». Это тебе не поможет, Гудвин. Только арестованный имеет право не отвечать на вопросы полицейского, а ты пока на свободе. Но мы можем это исправить, черт побери. Извините, сейчас я опять начну зевать, сказал я. Неужели нам опять браться за старое? Я же не говорю, что не стану отвечать ни на какие вопросы про Уорри Кеттера. Если вы спросите, где он покупает себе ботинки, или когда мистер Вульф последний раз прибегал к его услугам, бога ради, могу даже изложить в письменном виде. Но вот на вопросы, которыми вы меня бомбардируете, отвечать не буду, увольте. Другое дело, если вы докажете, что Орри и впрямь причастен к убийству. Тогда, если вы, конечно, сможете доказать, что я располагал сведениями, которыми вы могли воспользоваться, вы можете предъявить мне обвинение в воспрепятствовании правосудию. И я погорел. Если же окажется, что я, наоборот, способствую торжеству правосудия, помогаю мистеру Вульфу найти настоящего убийцу, то нам с ним должны приготовить торжественный проезд по городу с осыпанием серпантином и лепестками роз. Впрочем, на лепестках мы настаивать не станем. Кремер разлепил губы и произнес: «Эту песню ты уже пел». «Именно это я и пытался вам втолковать». Я посмотрел на наручные часы. «Если считаете, что мистера Вульфа запугать легче, чем меня, то он спустится ровно через 20 минут». Кремер, уставившись на пустое кресло Нира Вульфа, принялся постукивать носком тяжелого ботинка по полу. Пустая трата времени, поскольку, в отличие от пластика в кабинете Кремера, пол кабинета Вульфа заслан толстым ковром. Смотрел же инспектор на кресло Вульфа, а не на меня, по той причине, что сейчас волновал его не я, а Вульф. Кремер уже знал, что Вульф вступил в игру, и теперь его мучил вопрос: почему? Что нам удалось раскопать? «Мне кажется, — сказал я, — что мы могли бы заключить сделку. Нужно, правда, получить благословение Нира Вульфа, но я уверен, что он одобрит ее. Мы составим аффидевит, то есть письменные показания под присягой, последняя фраза которых будет гласить, что в них включено все, что нам известно, а также все, что нам рассказывал Орри, имеющее хоть отдаленное отношение к убийству. Аффидевит мы передадим вам в обмен на то, что вы позволите нам взглянуть на досье, имеющееся у полиции. На все досье. И вы, и мы от этого выиграем. Вы будете знать, чем располагаем мы, а мы узнаем, из-за чего вы пошли на риск и не выпускаете Орри под залог. Честно?» «Чушь собачья», — буркнул Кремер, поднимаясь на ноги. «Я хотел кое-что сказать Вульфу, но ты можешь сам ему это передать. Скажи, что мне очень жаль, но я не могу показать ему дневник Изабель Кэр. Если бы он прочитал дневник, то не поспешил бы ввязываться в эту историю. И тебе подсказка. Впредь, когда решишь кого-нибудь прикончить, убедись сперва, что он не ведет дневник. Или она». Он повернулся и был таков. Я не шелохнулся. Совесть не позволила мне испортить этот прощальный аккорд. Лишь услышав, как открылась, а затем хлопнула входная дверь, я вышел в прихожую, чтобы убедиться, что Кремер и в самом деле закрыл дверь снаружи. После чего вернулся в кабинет пораскинуть мозгами. Может быть, лучше к приходу Вульфа усадить Джилл Харди в красное кожаное кресло? Если девушка останется в гостиной, то после моего доклада Вульф наверняка откажется встречаться с ней, а это очень плохо. До 11 оставалось 3 минуты. Я решил привести ее, открыл дверь в гостиную и вошел. Комната была пуста. Джилл незаметно улизнула через вторую дверь, выходящую в прихожую. Я подошел к вешалке, черное кожаное пальто исчезло. В кабинете зазвонил внутренний телефон. Я подошел и снял трубку. Вульф звонил из оранжереи. Он поинтересовался, не ушла ли девушка. Я сказал, что ушла, и минуту спустя послышался скрежет спускающегося лифта. Вульф чинно прошествовал в кабинет, держа в руке букетик свежесрезанных орхидей для стола. «Адантаглоссум хелеменси». Насколько я помню, это гибрид охарвингтенси и окриспум. Потрясающая штука, если вы любите орхидеи.